Глава 10. Памятники героям обходятся державе куда дешевле, чем живые герои. Людовик XIV. Обозная повозка, в которой мы ехали, волочилась медленно, а уж для человека, привыкшего к европейским спидвеям, и вовсе почти не трогалась с места. «Капитан, я хочу тебе поздравить!» Лежавший рядом лис поднялся на локте. «С чем?» Я лениво открыл глаза, все еще не желая расставаться с полуденной августовской дремотой. «Сколько раз нас с тобой приговаривали к смертной казни, и, гляди-ка, действительно казнили?» «Не подходит. Нас не казнили, а убили при попытке к бегству». Я вновь закрыл глаза. «Да, пожалуй, ты прав. Зато какое шоу! Слабонервных просят удалиться, сильно нервных пристегнуться. Женщины от безысходности и трагизма заламывают руки, закладывают за воротник и рвут в клочки последние бикини». «Лис, ты дашь поспать, а?» «Мертвецким сном?» «Да ну тебя!» «Эй, ты ничего не понимаешь. Думаешь, хухры-мухры всадить с 30 метров, две стрелы в доску 20 на 30? Да еще, ежели доска под плащом, да на всем скаку, да по человеку, який тоже на месте не сидит». «Не хухры-мухры». «А трюк с отлетающей головой? А стражник, якого ты зверский заколол, не дрогнувший рукою?» «Тоже не хухры-мухры». Вяло отозвался я, но моего друга это явно не удовлетворило. «Нет, ну какой талант! Какая джигитовка! Прям Мухтарбек Кантемиров!» «Татарин?» «Темнота! Каскадер!» «А, ну тогда ничего». Процедура собственного убиения отчего-то произвела на лиса неизгладимое впечатление. Он пришел в такой неистовый восторг, что, казалось, готов был вновь и вновь гибнуть на глазах у изумленной публики. Однако заявок на наши головы больше не поступало. Путь опять лежал в Новгород, в объятия старинного приятеля Хельмута Штолля. «Я возвращаю ваш портрет», — не преминул съязвить лис на канале связи в ответ на распоряжение Владимира Ильича укрыться в гостином дворе ганзейца и озаботиться там кораблем, способным принять на борт невесту имперского принца со свитой и стражей. «Интересно, почем сейчас корабли на новгородском рынке?» Я лежал, стараясь отрешиться от фонтанирующего остроумия лиса, искренне считая, что человек, убитый вчера, имеет право на отдых в преддверии новых славных дел. Когда в степи у Калки мы съехались с Ильей Муромцем у заранее заготовленного обезглавленного тела, обработанного для верности яросветом, глаза наши встретились, он едва заметно кивнул, я резко наклонил голову вперед, прижимая подбородок к груди и приводя этим в движение своеобразную катапульту за спиной, заряженную головой номер 2. После чего, стараясь не страховаться, рухнул наземь и, оставив на память двойнику свой византийский пурпурный плащ, быстро-быстро пополз как можно дальше от места гибели. Двойника лиса обезглавили прямо на глазах у подъехавших монгольских нукеров в то самое время, когда подошедшая ближняя дружина князя Олега Изборского пополнилась двумя невесть откуда взявшимися витязями. Несказанно расстроенный произошедшим Владимир Ильич громогласно объявил, что, невзирая ни на что, тела убийц будут выданы Субедею, а головы захоронены в освященной земле по христианскому обычаю, и, развернувшись, поскакал прочь, тем самым раз и навсегда закрывая все возникшие вопросы. Вечером того же дня он посетил повольника Ропшу, назначенного тут же воеводой полка иноземного строя, и нас, вынужденных отныне путешествовать в обозе, не шибко высовываясь из своего укрытия. «Так сделаем... — говорил он, стараясь придать своему голосу непривычно тихое звучание. — Посол имперской со свитой да сложной невестой сухом пойдут через Полонию. Коли есть у кого злой умысел, пусть там себе беды ищет. Вы же найдете доброе ганзейское судно и под ганзейским же флагом, соленую Мстиславишной, на Альштадт поплывете, в тевтонские земли. Герман фон Зальц, гроссмейстер орденской, император условно правая рука. Да, впрочем, что я говорю, вы сами знаете. Лис искоса глянул на меня, пытаясь скрыть невольный смешок. Еще бы. Мое знакомство с гроссмейстером рыцарского ордена Девы Марии Тевтонской происходило при обстоятельствах, способных заставить почувствовать глубоким провинциалом знаменитого слугу двух господ Труфальдина из Бергама. Известие о том, что буквально в полутора днях пути от шверинских владений состоится тайная встреча между королем Вальдемаром Победоносным и Германом фон Зальца, привело решительного предводителя Лиги Северных Баронов в состоянии неописуемого восторга. Когда же ему стало известно, что их охрана малочисленна, он и подавно бросил все дела и велел ближней гвардии немедля седлать коней. Увещевания Лиса, демонстрировавшего при графе чудеса государственной мудрости, призывы дождаться подхода войск соседей и только после этого выступать в поход, не могли остановить его сиятельство. Более того, казалось, мысль о том, что в случае подхода союзных войск с соседями придется делиться не только добычей, но и славой, привела графа в такое неистовство, что он покинул замок с малым отрядом, в который входил я, предоставляя остальным рыцарям догонять нас в пути. Вряд ли бы Генрих фон Шверин так спешил, узнай он, что новость о тайной встрече, доставленная ему верным человеком, попала к тому не без помощи Лиса, столь убедительно отговаривающего его от активных действий. Узнай он, что еще до того, как графский конь ступил под арку крепостных ворот, известие о выступлении шверинцев уже неслось в собственные руки и короля, и гроссмейстера, он, вероятно, и вовсе бы отказался от мысли захватить тех врасплох. Но эти факты чудным образом ускользнули от внимания нашего господина, и теперь расстояние, отделявшее графа Шверинского от подготовленной ему западни, сокращалось со скоростью движения рыцарских коней. Сам того не зная, решительный северный мятежник находился на волосок от гибели, но при нем состоял верный я, и, стало быть, грозившая опасность была не страшнее замкового призрака в преддверии третьих петухов. «Граф», — сказал я, глядя в глаза сюзерену прямо и сурово, — «мы уже вблизи врага. Позвольте мне отправиться в разведку. Вы можете рассчитывать на меня, ваше сиятельство?» «Я ценю твою преданность, Вальтер!» Генрих Шверинский хлопнул меня по плечу. «Отправляйся, трушище, да возвращайся поскорее!» Я отправился и, конечно же, нашел то, что ожидал. Объединенные орденско-королевские войска раз в 20 превосходили графский отряд, о чем с затаенной грустью я и поведал его сиятельству. «Это западня!» — воскликнул обескураженный граф и был, несомненно, прав. «Да, мой господин, но у нас есть одно преимущество. Нам известно, что они стоят здесь, а им о том, что мы близко, вероятно, еще неведомо». «Так что же ты предлагаешь?» «Ну, сражение в таких условиях было бы безумием. Нам следует отступить, заставив врага ждать и тревожиться впустую. А я же с отрядом, если будет на то позволение вашего сиятельства, не силой, так хитростью задержу их, не дам устремиться за вами в погоню. Могу обещать вам полдня, а если Господь будет милостив, то, может быть, и целый день». «Я не забуду этого, Фальтер!» — прочувственно произнес граф, пожимая мне руку. Надежды фон Шверина были обмануты. Объединенное войско не тронулось с места еще сутки. Нечто подобное мною и предполагалось, но, клянусь золотыми шпорами, я дорого бы дал, чтобы узнать, что именно думал и чувствовал каждый из военачальников, читая мои вдохновенные послания. Начинались они с сожаления о том, что злой судьбе было неугодно довести до конца наш замысел, и какая-то нелепая случайность дала возможность графу избегнуть хитрой ловушки. Заканчивались же в уверениях абсолютной преданности и мольбой ни в коем случае не сообщать вождю союзников о моей бескорыстной помощи, ибо в одном случае злым умыслом оного из земель отчих изгнан, а во втором — в ближнем кругу оного изрядно таких, что изменою прибавляются, а мне о том достоверно ведомо. Целый день получившие секретные известия вожди не трогались с места, подозревая друг друга в разглашении военной тайны, затем необходимость в их стоянии и вовсе отпала. Впрочем, Герман фон Зальца по-прежнему мог быть уверен в моей преданности и глубоком почтении. Пребывание в Новгороде заняло чуть больше 2 недель. Старина Хельмут, уже каким-то образом прослышавший о казни на берегах Калки, вначале опешил, увидев нас целыми и невредимыми на пороге своего дома, затем, выслушав адаптированное изложение геройских похождений витязей Валидара Ингваровича и Лиса Венедина, смягчился и дал приют вынужденным подпольщикам. Это было очень любезно с его стороны, хотя, прямо скажем, в благодарность за проявленное гостеприимство, долговая расписка ливонского магистра, превращенная у нас на глазах отчасти в ганзейский вексель, отчасти в звонкую монету, похудела примерно на четверть своей первоначальной стоимости. «И это, старый приятель, это международный валютный фонд! Тьфу! Ничего себе у него процент при обмене!» Однако выбирать не приходилось. Как не приходилось к великому его огорчению самолично заниматься заготовками, продажей трофеев и тому подобной хозяйственной суетой. «Обокрали! Блин! Без ножа зарезали! Помер упустили!» — возмущался Венедин, услышав очередные сводки наших трат. Это было некоторым преувеличением, но, похоже, для Лиса, воспринимавшего монеты в чужих руках как личное оскорбление, сопутствующее началу нашей миссии транжирство граничило с трагедией. К счастью, к концу 2 недели откуда-то приехал воевода Ропша с невестой его высочества принца Людвига и ее ближайшей свитой. Еще через 3 дня большой 2-мачтовый кок Ганзейского союза с нами на борту вышел из Эльмень-озера в Волхов, и по мере того, как вдали скрывались очертания Софийского собора, Ярославова двора, Неревского и Плотницкого концов, к Лису вновь возвращалось его обычное радостное восприятие мира. А еще через день над палубой уже вовсю гремела задорная лисовская песнь под аккомпанемент гуслей и бубна. «А ежели кто на Русь, я мигом разберусь и ворогом проклятым подотрусь, ать-два! Вали мне под нож! Хули меня как хошь, но родину не трожь, ядрёна вож!» Никогда ранее суровые воды Волхова не слыхали таких разухабистых напевов. Команда корабля, состоявшая преимущественно из той самой странной смеси славян и германцев, населявших берега Балтики, а потому успешно сочетающих славянское суеверие с германским мистицизмом, обнаружив на борту девушек, да еще и незамужних, пыталась впасть в истерику и немедля разорвать контракт в одностороннем порядке. «Морские девы приревнуют! Морские девы приревнуют конец кораблю!» — твердил просоленный, как норвежская сельдь, шкипер, закатывая при этом глазные яблоки в такие глухие уголки глазниц, что глянуть в них прямо не представлялось никакой возможности. Может быть, ему бы и удалось повернуть судно назад, когда бы не одна веская причина — причина эта обладала огромными зелеными очами, опущенными длинными ресницами, толстенной русой косой и звалась Татьяной Викулишной. В первое же утро радующийся, наконец, свободе лис вылез поразвлечься на палубу и столкнулся со взглядом этих задумчивых зеленых глаз. С этого мига все морские девы могли ложиться на грунт, и весь Ганзейский союз мог присоединиться к ним в полном составе. Любые попытки помешать моему другу обхаживать наперсницу княжны были обречены на неудачу. Не катаньем, так битьем влюбленный Вендин заставил экипаж продолжать путь, угрожая в противном случае по одному выбрасывать моряков за борт до той поры, пока остальные не одумаются. Сокрушенные его напором ганзейцы нехотя повиновались, продолжая кидать косые взгляды на влюбленную парочку. Но никакие взгляды не могли свернуть Венедина с выбранного пути. И к немалому удовольствию прелестной девушки, смутившей лисовский сон, лихие казачьи песни сменялись английскими балладами, баллады разухабистым кантри, а уж те — цветистыми историями из жизни, отчасти собственными, отчасти заимствованными у классиков приключенческого жанра. «А вот однажды», — напустив на себя серьезный вид, вещал лис, «когда мы шли по Бискайскому заливу, налетел чудовищный шторм. Огромные валы швыряли суденышко, точно расшалившиеся ребятишки, мячик. Молнии рассекали ночную мглу, да так, что казалось, будто кто-то по ту сторону небес огромными вилами ворушить морские волны. Брызги и ветер мешали дышать. И в это время один из матросов крикнул, что в трюме течь. Татьяна Викулична, слушавшая пламенного оратора, раскрыв рот, всплеснула руками, сопереживая рассказчику. «Вот Вальдар не даст соврать!» Завидев меня, кинул лис, делая при этом весьма выразительные глаза и показывая из-под полы кулак. «Не дам», — согласился я. «Я как раз тогда был смертельно ранен, но все прекрасно помню». «И как же вы выжили?» Переключая внимание на меня, поинтересовалась красавица. «Выжил? А кто сказал, что я выжил?» «Да ну вас!» — возмутилась благодарная слушательница. «Что ж вы меня вовсе за дуру держите? Все бы вам шутить!» «Вальдар не шутит. Полдня после этого еще пришлось живой водой его отпаивать. Хорошо, у меня еще ковшик оставался». «Да ну!» — девушка изумленно взметнула вверх ресницы. «Это правда?» «Но я ж-то перед вами...» Татьяна Викулишна поразилась неопровержимости моего довода. Нашел свободные уши. Я усмехнулся, зная, что юную очаровательницу ожидает еще много чудесных историй в том же духе. А вообще-то, лис, на корабле не принято рассказывать истории о крушениях. Дурная примета. Крушениях? «А нет, крушение было во время плавания через Бискайский залив обратно. А в тот раз мы чудесным образом спаслись». «Как же?» Затаив дыхание, поинтересовалась краснодевица. «А в трюме нашего корабля находился груз солода для английских пивоваров и кули с мукой. Ну, во время шторма все это перемешалось, и когда вода начала поступать внутрь корабля, там образовалось такое тесто, что судно буквально всплыло, и нам пришлось прорубать дыры в палубе, чтобы забродившая смесь не разорвала корабль к ядрене фени. А когда показался берег, мы все уже ютились на мачте, а чертово тесто поднялось до уровня фальшборта и начало вываливаться за борт». «Да ну!» Лис набрал полные легкие воздуха, готовясь начать очередную историю. «То ли еще бывало! А вот однажды...» Набор таких «однажды» у лиса был неисчерпаем. «Господин фон Ингваринген», плотный коренастый боцман, чем-то неумолимо напоминавший северного моржа, остановился возле меня, склоняясь в почтительном, но не подобострастном поклоне. «Я хотел бы поговорить с вами наедине». Он бросил на лиса недобрый взгляд, очевидно, памятуя о клятвенном обещании отрезать и съесть боцманские уши, если тот еще хоть раз заикнется о присутствии женщин на борту. «Да, я слушаю. Ваша юная принцесса изволила похитить мой кинжал», — гневно начал морской волк. «То есть как похитить?» «Она велела мне показать его ей. Затем сказала, что он ей нравится, развернулась и унесла его с собой. Это очень хороший кинжал, очень дорогой, и я хочу получить его обратно». «Да, конечно», — сказал я и отправился возвращать имущество незадачливого ганзейца. Что и говорить, с подопечной нам неслыханно повезло. Это миловидное дитя, уж никак не более 14 лет от роду, выросшее во дворе между княжьими хоромами и гридницей, Кометой носилась по кораблю, доводя до истерики мамок, экипаж и нас, своих великовозрастных нянек. Самоустранившись от этих обязанностей, Лис мерзко хихикал, цитируя время от времени куски из «Вождя краснокожих» о Генри. Впрочем, на наше счастье, невеста принца Людвига была куда добрее и милее несносного сорванца с Дикого Запада. Подойдя к двери каюты, я постучал, прежде чем открыть ее, и был немедленно вознагражден за свою деликатность, поскольку, открой я ее сразу, нож, воткнувшийся в косяк в момент тактичных тук-тук, имел реальный шанс войти мне аккурат в солнечное сплетение. Оценив этот факт, я выдернул из двери кинжал и стал вертеть его в руках. Судя по клейму, Золинген, хотя и посредственный. Ваша светлость. И стоило забирать у бедного моряка столь нужную ему вещь. К чему он вам? А мне нравится. В конце концов, почему у меня нет кинжала? «Зачем вам оружие, маленькая барышня?» — усмехнулся я, девясь комичному гневу юной княжны. «У каждого вольного человека должен быть кинжал». Не задумываясь ни секунды, выпалила она. «Только рабы ходят без них. Это каждый знает». «Но наш боцман тоже вольный человек. И он весьма дорожит своим оружием». «Ну так подарите ему какой-нибудь перстень или десяток золотых монет. И пусть он купит новый. А этот я оставлю себе». «Впрочем...» Глаза несносной девчонки хитро блеснули. «Я готова вернуть боцману его ножик, если вы подарите мне свой». Я кинул на вымогательницу гневный взгляд. Кованный из метеоритного железа кинжал, стружащий гвозди, как карандаши, стоил, вероятно, поболее, чем вся годовая продукция «Кузин Золинген». Пожалуй, я лучше подумаю, чем одарить бедного моряка, чтоб он не так горевал. Я поклонился и развернулся, собираясь уходить. «А жаль!» — в спину мне крикнула дочь Мстислава Киевского. «Я уж совсем было собралась отдать ему эту дрянную железяку». Наше безмятежное плавание продолжалось недолго. Спустя пару дней после выхода в море с северо-запада потянул пронзительный холодный ветер, и небо, сохранявшее доселе голубизну бабьего лета, быстро затянулось изнуряющей низкой серой пеленой, от которой, казалось, отражались и падали вниз слова, сказанные даже самым тихим голосом. Потом ветер стих, и небеса, теперь лишь едва светлевшие в дневное время, опустились совсем уж на клочики мачт. Понимая, чем грозит подобное затишье, матросы, и до того не приветствовавшие присутствие женщин на борту, теперь, завидев их, начинали бормотать проклятия, одаривая ни в чем не повинных барышень весьма недружелюбными взорами. Заметив это, я распорядился эскорту не выходить на палубу без оружия, и на некоторое время подобная демонстрация силы заставила мореходов прикусить язык. Уж и не знаю, сколько это могло еще продолжаться, но вот очередной ночью, сырой и душной, так что, казалось, воздух можно нарезать ломтями, испуганный голос Вахтинова разнесся над палубой, пугая дремлющих на бортах чаек. «Огни святого Эльма!» Я выскочил на палубу, застегивая на ходу перевязь меча, и жуткое завораживающее зрелище предстало моему взору. На клотиках мачт, на ноках рей, голубовато-желтым светом играли огоньки, отчего-то весьма напоминающие мне поминальные свечи. «Огни святого Эльма! Мы обречены!» Единым выдохом пронесся по толпе суеверный шепот. «А ничего, так себе иллюминация, хотя свечей маловато». Оценив естественное освещение, заявил вывалившийся из каюты лис. Десятки глаз, объятых животным ужасом и оттого особенно злых, обратились к нему в один миг. «Это они во всем виноваты!» — крикнул кто-то. «Женщины на борту к несчастью!» — вторили первому голосу другие. «За борт их! За борт! В жертву морским девам!» «Куда поползли? А ну назад!» Беззаботность Венедина слетела с его лица быстрее последнего осеннего листа под ноябрьским небом. В толпе стал слышен звук обнажаемых ножей, Матросы, вооруженные кинжалами, топорами, баграми и дубинами, шаг за шагом начали приближаться к корме, где находились мы. Привыкшие к ярости абордажных схваток, в критические моменты они начисто забывали о каких бы то ни было сословных различиях. «Жизнь дается только один раз, но некоторым явно не вовремя», — процедил лис, поигрывая мечами. Тяжело вздохнув, я потянул из ножен отца вдов, понимая, что на нашем безоблачном вояже придется поставить крест, и, вероятно, не один. Высыпавшие на палубу венецкие лучники, мои кнехты и повольники ропши изготовились к бою. Сам новоиспеченный воевода слегка согнул колени, принимая боевую стойку, взмахнул рукой, и из рукава его богатого боярского кафтана, словно вожделенная птичка из фотоаппарата провинциального фотографа, вылетела граненая гирька-кистень на кожаном ремешке. Замерев, забыв обо всем, два отряда стояли друг против друга, ожидая сигнала к началу схватки. И тут первая штормовая волна, подобно центр-форварду, вышедшему один на один с вратарем, что из силы пнула кок в корму, заставляя его буквально выскочить из воды и превращая враждебные отряды в одно невообразимое людское месиво. Кровавое безумие царило на корабле, толкая разумных двуногих тварей рубить, колоть, рвать зубами, убивать ближнего своего безо всякого разбора, начисто забыв об управлении судном. Ореховой скорлупкой летело оно с волны на волну, и те, перекатываясь через палубу, сбивали дерущихся с ног, бросали безжизненными куклами на мокрые доски, швыряли за борт, но так и не могли остудить отчаянного остервенения этих обреченных на скорую гибель людей. «Остров!» — внезапно крикнул кто-то и тут же рухнул с перерезанным горлом. И в тот же миг страшный, леденящий душу треск, каковой бывает лишь, когда крепкое просмоленное дерево ломается при ударе о камни, сотряс то, что еще секунду назад именовалось кораблем. Следующая волна, пришедшая на смену той, что швырнула суденышко на скалы, молотом ударила в корму, перебрасывая жалкие останки ганзейского кога через зубастую челюсть прибрежной отмели на мокрую каменистую осыпь неведомого острова. Обессиленные, разбросанные по берегу, мы с ужасом дожидались утра, чтобы увидеть, как разделила судьба на выживших и мертвых всех тех, кто лишь несколько дней тому назад мирно и неспешно покидал новгородскую землю. «Капитан, ты жив?» — услышал я на канале связи опасливо осторожный голос лиса. «Да. Хотя с тем, как я промок здешним ветром, не думаю, что этот процесс продлится слишком долго». «Ну, слава богу. А теток наших не видел?» «Нет, но они были на корме, так что, возможно, им тоже повезло». «О, блин, какое попадалово! Ну, это ж надо было так лохануться. Японский городовой, если с ними, не дай Боже, что-то случится, я себе этого вовек не прощу». Судя по тону, мой друг готов был рвать на голове не только волосы, но и все прочие выпирающие части. Он хотел добавить еще что-то, но то, что произошло в следующий миг, прервало его речь и ввергло спасшихся в трепет еще больше, чем огни святого Эльма. Откуда-то из глубины острова, с отвесного утеса, вдруг показался светящийся шар, медленно движущийся к кромке береговых скал. Когда он приблизился настолько, что бледное сияние уже не мешало лицезреть то, что оно окружало, мы увидели невысокого мужчину в странном одеянии, разрисованном драконами со слабо изогнутой саблей и подобным же кинжалом за поясом, с раскосыми глазами, высоко выбритым лбом и длинными черными волосами, собранными в пучок на затылке. Завидев подобное, все, кто пережил кораблекрушение, рухнули ниц, требуя немедленной защиты у небес от злого духа. Лишь мы с лисом опознали в светящемся пришельце стопроцентного самурая, судя по мону, явно из клана Санада. Неспешно, храня благородное величие, самурай приблизился к корабельному острову в накрененном состоянии, торчащему между двух скал, и скрылся в обломках кога. Отсутствовал он недолго, чуть больше минуты. Затем появился вновь и, сдержанно поклонившись в ту сторону, где, очевидно, находился лис, произнес одно лишь слово, окончательно повергшее в прострацию вынужденных свидетелей. «Живы!» — не преминула перевести нам система Мастерлинг, после чего самурай степенно растаял в воздухе, а мы с лисом, не сговариваясь, со всех ног припустили туда, где стоял только что наш таинственный помощник. «Где вы были так долго?» Алена Мстиславична встретила меня возмущенно. «Здесь мамки устроили плач, будто на тризне. А вы, лис Венедин, отлепитесь от моей Таньки. Вас не ее, а меня стеречь приставили. Да закройте вы рты, квочки!» Поворачиваясь к белым, как полотно, придворным дамам, скомандовала она. «Чего орете? Точно белуги. Не видите, что ли? Все обошлось!» Мы поспешили наружу, торопясь вывести людей и бесившихся в трюмных яслях коней на убогую островную твердь. «Мавр, хороший мой, испугался. Спокойней, спокойней». Я обнял шею коня, пытавшегося грудью и копытами расчистить себе дорогу на волю. «Шо за черт? Опять, шо ли, тетки воют?» Лис, уже выведший на берег своего андалузца, гневно оглянулся. «Да вроде нет». «Да кто ж тут воет? Вальдар! Сюда, скорее!» Вдруг завопил он, едва не срывая голос. Я вылетел пулей, пытаясь сообразить, какой еще напастью решила нас одарить напоследок сегодняшняя ночь. «Вон! Вон, гляди!» Венедин ткнул пальцем в сторону бушевавшей стихии. Я уставился туда, куда указывал мой друг. Исчезая в предрассветном полумраке, в серой мешанине волн, кроваво-алым пятном виднелся распластанный во всю ширь богатый плащ с затейливым золотым шитьем по краю. Он то рвался к берегу, то вновь уносился прочь, словно не зная, что и решить. «Это плащ Эрхарда из Вахры. Похоже, горе злосчастье в розницу грозит обойтись нам куда как дороже, чем оптом». Меняясь в лице, мрачно бросил лис.